Придется поверить. Она явно не шутила. Меня всю неделю не будет в офисе, поэтому тебе еще надо... Что? Ты не будешь ходить даже в офис? У меня никогда не бывало больничных или прогулов, но то же самое можно было сказать и об Эмили. Единственный раз, когда она чуть было не опоздала, но не опоздала, был, когда умер ее прадедушка. Она тогда как-то сумела слетать домой в Филадельфию, побывать на похоронах и вернуться на работу минута в минуту. Так и только так здесь все и делалось. Точка. Единственным основанием для невыхода на работу могли быть скоропостижная смерть кого-нибудь из самых близких членов семьи, паралич, ваш собственный, и ядерная война. Но только если правительство Соединенных Штатов официально объявило, что оно коснется непосредственно Манхэттена. Таково было священное и нерушимое правило Миранды Присли. Андреа, у меня мононуклеоз. Это очень заразно. И очень опасно. Я не могу выйти даже за кофе, не то что на работу. Миранда это понимает, поэтому тебе придется все взять на себя, а дел очень много. «Понимает, говоришь? Да брось. Ну-ка, что конкретно она сказала?» Я никак не могла поверить, что Миранда сочла такую прозаическую вещь, как мононуклеоз, достаточным основанием для того, чтобы оставить человека в покое. «Доставь мне это маленькое удовольствие, ведь мне теперь не позавидуешь». Эмили вздохнула, и я, не сомневалась, закатила глаза. «Ну, она не была в восторге. Сама я с ней не говорила, но доктор сказал, она то и дело спрашивала, что мононуклеоз – это настоящая болезнь или нет. Но когда он заверил ее, что это очень опасно, она проявила понимание». Я расхохоталась. «Не сомневаюсь, Эм, не сомневаюсь. В общем, не волнуйся ни о чем, поправляйся, а я обо всем позабочусь». «Я пришлю тебе список. Просто, чтобы ты ничего не забыла». «Ничего не забуду. В этом году она была в Европе 4 раза, я все усвоила. Я сниму деньги со счета, 1000 поменяю на франки, еще 1000 на дорожные чеки и 3жды перепроверю все ее встречи с парикмахерами и визажистами. Что еще? Да, и удостоверю, что на этот раз Риц дал ей нужный мобильник, и поговорю со всеми водителями, чтобы они знали, что ни в коем случае нельзя заставлять ее ждать. Я уже думаю, кому оставить экземпляр ее расписания. Его я тоже напечатаю, нет проблем. И прослежу, чтобы все прошло как по маслу. Да, и ей, конечно, понадобится подробное расписание для близняшек, когда они учатся, когда делают уроки, когда играют, а также расписание рабочего дня всех ее домочадцев. Вот видишь, тебе нечего волноваться, у меня все под контролем». «И не забудь про бархат», — выдавила она и привычно добавила. «И про шарфы». «Ну, конечно, не забуду. Они уже у меня в списке». Когда Миранда собиралась паковать вещи, точнее, конечно, не она, а ее экономка, мы с Эмили закупали объемистые рулоны бархата и привозили его к ней на квартиру. Там мы вместе с экономкой резали бархат и аккуратно упаковывали в него все вещи, каждую по отдельности, которые она намеревалась взять с собой. Затем бархатные свертки бережно укладывались в бесчисленные чемоданы от Луи Виттона вместе со множеством дополнительных отрезов, ведь первую партию бархата она выкинет сразу же, как только откроет в Париже свои чемоданы. В довершении ко всему, половина одного чемодана бывала занята несколькими десятками оранжевых коробочек. В них содержались белые шарфы, каждый из которых будет вскоре потерян, умышленно где-нибудь оставлен или попросту выброшен. Изо всех сил, стараясь изобразить сочувствие, я распрощалась с Эмили и пошла на поиски Лили. Та пластом лежала на диванчике, курила и потягивала из стакана для коктейлей прозрачную жидкость, которая явно не была водой. А я думала, мы решили не курить дома. Я шлепнулась рядом с ней и тут же водрузила ноги на обшарпанный деревянный кофейный столик, который подарили нам мои родители. Я, в общем, не против, но это было твое решение. Лили нельзя было назвать заядлой курильщицей, как вашу покорную слугу. Она курила только когда была в подпитии, но никогда не покупала сигареты. А сейчас из нагрудного кармана ее не по размеру большой домашней сорочки выглядывала коробочка только что появившихся в продаже Camel Extra Lights. Я слегка толкнула Лили ногой в шлепанцы и показала глазами на сигареты. Она протянула мне их вместе с зажигалкой. «Я так и знала, что ты не будешь против». Она лениво затянулась. «У меня тут кое-какой должок, а это помогает сосредоточиться». «Что еще за должок?» Я закурила и перебросила ей зажигалку. Она сильно отстала весной в этом семестре. Если она хотела подтянуться и улучшить свой средний балл, ей надо было сдать 17 зачетов. Я посмотрела, как она снова затянулась, а потом запивает это удовольствие здоровенным глотком явно не безобидной жидкости. Что-то не похоже, что моя Лили на правильном пути». Она тяжело выразительно вздохнула и заговорила, даже не потрудившись вынуть изо рта сигарету. Сигарета подрагивала, загоревший кончик грозил осыпаться в любой момент, и тогда она, с немытыми нечесанными волосами и размазанной косметикой, стала бы вылитой ответчицей из телешоу «Судья Джуди». А может, истицей, все они одинаковые, беззубые, с сальными волосами, пустыми глазами и убогим словарным запасом. «Статейку для какого-то академического журнала, которую никто никогда не будет читать, но которую я все равно должна написать, чтобы можно было сказать, что я публикуюсь». «Ничего себе! И к какому это числу?» «К завтрашнему». «Абсолютное безразличие, полнейшая прострация». «Завтрашнему? Ты серьезно?» Она бросила на меня предостерегающий взгляд, напоминание, что я на ее стороне. «Да, именно к завтрашнему. И я правда попала, если учесть, что редактировать это должен был мальчик-фрейдист. Никому нет дела, что он спец в психологии, а не в русской литературе. Он кандидат, вот его и назначили. Но как ни бейся, в срок я не успеваю, ну и хрен с ним». И Лили снова отхлебнула из своего стакана. Она старалась глотать жидкость сразу, чтобы не чувствовать ее вкуса, но все равно поморщилась. «Лил, что случилось? В последний раз, я помню, ты говорила, что вы решили не торопить события и что он просто чудо. Это, конечно, было до появления в нашей квартире того урода, но...» Еще один предостерегающий взгляд, на этот раз довольно злой. Я и прежде заговаривала с ней о чокнутом панке, но так получалось, что мы никогда не оставались глазу на глаз, да и времени на разговоры по душам ни у одной из нас не было. Несколько раз я пыталась завести об этом речь, но она тут же меняла тему. Она, конечно, была смущена и пристыжена, и согласилась с тем, что он отвратителен, но неизменно уходила от разговоров о том, что всему виной неумеренность выпивки. «Да, похоже, в ту ночь я звонила мальчику-фрейдисту из О-бара и упрашивала прийти ко мне». Она избегала смотреть мне в глаза и притворялась занятой пультом музыкального центра. Все последнее время в квартире звучали одни и те же заунывные песни Джеффа Бакли. «И что, он пришел и увидел, что ты с кем-то... разговариваешь?» Я старалась быть помягче, чтобы она не отдалилась от меня еще больше. В ее душе шла явная борьба. У нее были проблемы с учебой, выпивкой и парнями, и мне хотелось поговорить с ней. До сих пор она ничего от меня не скрывала, я была ее единственной близкой подругой, но в последнее время она мало что мне рассказывала. «Да нет», — горько проговорила она, — «он примчался аж с Morningside Heights, но меня в баре уже не было». После этого он, похоже, позвонил мне на сотовый, и вышло так, что ответил Кенни, и вообще все это... «Кенни?» «Ну, тот хмырь, которого я притащила к нам домой, помнишь?» В ее голосе слышался сарказм, но на этот раз она улыбнулась. «Ага. И, наверное, мальчику-фрейдисту это не очень понравилось». «Да, не слишком. Ну и ладно. Легко началось, легко и закончилось, верно?» Ее бокал опустел. Она побежала на кухню, и я увидела у нее в руках полупустую бутылку водки. Едва разбавив водку содовой, она снова плюхнулась на диван. Я как раз собиралась осторожно спросить, почему она накачивается водкой, в то время как ее ждет несделанная работа на завтра, но тут раздался звонок домофона. Я нажала кнопку и соединилась с консьержем. «Кто это?» — спросила я. «Мистер Файнемен пришел навестить мисс Сакс», — объявил Джон официальным тоном, демонстрируя мистеру Файнеману, а, возможно, и кому-то еще свою деловитость. «Вот как? Здорово. Пусть поднимается». Лили взглянула на меня, подняла брови, и я поняла, что разговора у нас снова не выйдет. «Ну и вид у тебя», — саркастически произнесла она. «Что-то не очень ты рада, что твой парень преподнес тебе сюрприз». «Конечно, рада», — защищаясь, возразила я, но обе мы знали, что я лгу. Наши с Алексом отношения в последнее время были напряженными. Действительно напряженными. Мы прошли через все стадии романтических отношений и проделали это великолепно. Спустя 3 года каждый из нас знал, что любит и в чем нуждается другой. Но в то время, что мы проводили порознь, он всего себя отдавал школе, брался за любую работу, занимался с ребятами после уроков и подхватывал всякую инициативу, какая только приходила кому-нибудь в голову. И когда мы, наконец, встречались... С ним было так же забавно, как если бы мы были женаты 30 лет. По общему молчаливому соглашению, мы ждали конца этого года, года моего рабства. Но я предпочитала не думать о том, какими станут наши отношения по истечении этого года. Но все-таки почему 2 близких мне человека, сначала Джилл, Она на днях тоже позвонила мне посреди ночи, чтобы обсудить какие-то пустяки государственной важности. А теперь Илли и Ли намекают на то, что мы с Алексом в последнее время не ладим. В глубине души я признавала, что от Лили, несмотря на внушительное количество поглощаемого ею алкоголя, не укрылось главное. Я вовсе не обрадовалась известию о приходе Алекса. Я страшно боялась сказать ему, что уезжаю в Европу. Боялась бури эмоций, которые неизбежно за этим последуют, и которую я бы с удовольствием отложила на несколько дней. Лучше всего до того времени, как буду уже в Европе. Но ничего не поделаешь. Вот он уже стучит в мою дверь. «Привет!» — произнесла я, пожалуй, с чрезмерным энтузиазмом, открывая дверь и обнимая его за шею. «Какая приятная неожиданность!» «Ян, минутку. Ты ведь ничего не имеешь против, верно? Мы тут были неподалеку с Максом, и я подумал, забегу, поздороваюсь». «Ну, конечно, какое там против? Я так рада! Заходи, заходи!» Я чувствовала, что тараторю как ненормальная, и любой психотерапевт с легкостью бы определил, что мое напускное оживление в действительности скрывало отсутствие эмоций. Он схватил бутылку пива, поцеловал Лили в щеку и уселся в оранжевое кресло, которое мои родители сохранили в более или менее приличном состоянии еще с 70-х, словно зная, что придет время презентовать его одному из своих отпрысков. «Это по какому поводу?» — кивнул он на стерео, откуда доносились надрывные завывания «Аллилуйи». «Медитирую, а что?» — отозвалась Лили. «У меня есть кое-какие новости», — объявила я, стараясь, чтобы мой голос звучал радостно и желая тем самым убедить и себя, и Алекса в том, что все идет как нельзя лучше. Он с таким удовольствием готовил нашу предстоящую встречу выпускников, я сама всячески его к этому поощряла. И теперь, когда до нее оставалось меньше недели, было до безобразия жестоко ломать его планы и надежды. Мы однажды всю ночь напролет обсуждали, кого пригласить на нашу большую воскресную пирушку, и уже точно решили, где и с кем пропустим по маленькой перед субботним матчем между нашими и Корнеллом. Они оба, выжидающие, не чувствуя никакого подвоха, смотрели на меня. Наконец Алекс спросил. «Да, и какие?» «Мне только что позвонили. Я на неделю лечу в Париж!» В эти слова я вложила преувеличенный восторг гинеколога, объявляющего бездетной паре, что у них будет двойня. «Куда ты едешь?» — переспросила Лили рассеянно и безо всякого интереса. «Зачем это ты едешь?» — одновременно с ней спросил Алекс, и вид у него был примерно такой, если бы я объявила, что у меня положительный тест на сифилис. «У Эмили мононуклеоз, и Миранда хочет, чтобы на показы с ней поехала я. Потрясающе, да?» Я улыбнулась фальшивейшей из улыбок. «Господи, как тяжело. Мне и самой страшно не хотелось ехать, но хуже всего было то, что приходилось убеждать его, какая-то чудесная возможность». «Не понимаю, разве она не ездит на эти показы по 8 раз в год?» — спросил Алекс. Я кивнула. «Почему же вдруг ни с того ни с сего ей понадобилась ты?» Лили не обращала на нас внимания и, казалось, всецело была поглощена старым номером «Нью-Йоркера». У меня были все экземпляры за последние 5 лет, и с тех пор, как я поступила на работу в «Подиум», я заставляла себя прочитывать даже оперные рецензии и финансовую страницу. Каждое слово. На весенних показах она всегда дает большой прием, и ей нужно, чтобы с ней была какая-нибудь секретарша из Америки, чтобы позаботиться обо всем. «И этой секретаршей из Америки будешь ты. И это означает, что ты пропустишь встречу выпускников», — мрачно подытожил Алекс.